«Утащить среди ночи телевизор», — сказала она вслух. «Бедный какой, своего нет». Назвать толстяка бедным можно было только с издевкой. По информации соседей, он купил однокомнатную квартиру за 60 тысяч долларов. Ремонт ему делали югославские рабочие. Мебель вся новенькая. Разъезжает на иностранном автомобиле. Словом, вряд ли считает каждую копейку, в отличие от Зины. Она в последнее время питается только картошкой и макаронами. Малышам пока достаточно двух яблок в день, но скоро понадобится больше фруктов, и надо будет отлучать их от груди. Мужу не выдают зарплату 4 месяца. Чужое вальяжное благополучие рядом с собственной нуждой Зину не раздражало. У нее не было времени задумываться о подобной несправедливости. Она вспоминала о соседе только когда за стеной гремела музыка или слышался громкий женский смех, да злилась из-за долгого ремонта. Запах лаков и красок витал на ее балконе, и туда нельзя было вынести малышей. Никогда прежде Зина не смотрела так часто на часы. Теперь циферблат припечатался к ее сознанию, как переводная картинка к пасхальному яйцу. Раньше часы показывали время — 7 утра, 1 час дня. Теперь сигналили — кормление, стирка, прогулка, снова кормление, утюжка, приготовление еды, кормление, уборка, купание, кормление. Две строгие стрелочки руководили ее жизнью. И Зине казалось, что с утра они бегут веселее и быстрее, к ночи передвигаются медленно и тяжело, как ее усталое тело. Она трудилась не на износ. Износ давно кончился, но ради своих малышей она бы делала тупую, примитивную, в песок утекающую работу и на четвереньках. Зина услышала призывное чмоканье, подошла к кроватке. Саня и Ваня скатились на середину и лупили друг друга ладошками. «Это кто тут дерется?» — притворно строго спросила Зина. Она подняла Ваню и отложила в сторону. «Кто зачинщик? Опять ты, Санечка?» Зина распеленала его. «Ах, он еще и мокрый!» «И ты тоже!» Зина сняла пеленки с Вани. «Очень хорошо. Общественный туалет устроили, и деретесь. Но я вам сейчас покажу». Она щекотала и массировала их пухленькие тельца, целовала их и смеялась вместе с ними. Ни вечером, ни на следующий день, ни через неделю сосед телевизор не вернул. Зина с отвращением думала о том, что придется самой идти к этому нахалу и алкоголику, но все откладывала. Однажды они столкнулись на лестничной клетке. Сосед болтал какую-то чепуху и ни словом не обмолвился о ее телевизоре. Подобная беспардонность, хоть бы извинился, что вещь задерживает, настолько изумила Зину, что она просто не нашлась, что сказать. Петров проспал и опаздывал на важные переговоры. Лифт не работал. Спускаясь по лестнице, он рассчитывал, если на Садовом кольце не будет пробки, может успеть. Или опоздает на 5 минут. 5 минут они подождут. На первом этаже у лифта стояла девушка с широкой коляской для близнецов. Петров сначала не узнал Зину. У нее было незапоминающееся лицо, никаких дефектов, но и никакого шарма. Взгляду не за что зацепиться. Сейчас она хмуро трясла коляску, в которой плакали младенцы. «Соседка», — вспомнил Петров, — «кажется, у нее не в порядке с головой. 2 дня назад столкнулся с ней у мусоропровода, она уставилась на него так, словно он обещал на ней жениться, и не сдержал слова». Петров весело заметил, что, мол, не верит в приметы насчет пустых ведер, но соседка не отреагировала и продолжала пялиться. Тогда он растянул губы в самый обворожительный из своих улыбок. Дамочка скривилась так, словно он выругался. «Чокнутая», — решил Петров. Надо держаться от нее подальше.